Глава 4. Сама Вика это заведение никогда бы не выбрала. Слишком уж дорого оно выглядело. Дело было даже не в деньгах как таковых, хотя с аритями она не привыкла. Просто подобные бутики ассоциировались с полупустым залом, в котором каждая вещь продавалась по цене подержанной иномарки и тощими продавщицами с вечно обиженными на весь мир лицами. Однако здесь все было не так. За зеркальными дверями скрывалось очарование загородного дома. Не по магазинному уютные обои, старинная мебель, зеркала в тяжелых оправах. Сами платья на всеобщее обозрение не выставлялись, а вносились по требованию. После выбора понравившейся модели в каталоге. Одна из стен была занята фотографиями клиентов, судя по лицам, довольных невест. Внутри их встретили улыбчивые девочки-продавщицы, отвели к столу, подали чай. Не было ощущения, что кто-то кому-то должен. Это место вообще не воспринималось как магазин. Подобный подход приятно радовал. Агния заметила ее удивление и истолковала правильно. Что? Ожидала увидеть поджатые губы и гостеприимство, выраженное холодным чаем в пластиковом стаканчике? Нет, это не та история. Конечно, не всех встречают так любосольно, как нас, только по записи. Но тут в большинстве своем по записи приходят. С улицы редко кто заглядывает. Да и кто просто так придет посмотреть на свадебное платье? Справедливо, но плюс твоей подруге. Чувствуется, что она свое дело любит. Это да, хотя нашла его случайно. Она сама любит повторять, что никогда не представляла себя в роли модельера. Но ведь многие модели сами становятся модельерами, заметила Вика. Да, многие. А вот Джин-Джин не собиралась. Она, конечно, знала, что век по подиуму ходить не будет, но развиваться планировала в другом направлении. В кино начала сниматься, а теперь вот передачу на телевидении ведет. Да и в моде она так, на полставки. Только со свадебными платьями работает. Между прочим, это с моей свадьбы началось. Да ладно? Вместо ответа Агния подошла к стене и указала на снимок, висевший в самом центре. На фотографии была изображена она на фоне осеннего сада. Длинное платье в греческом стиле подчеркивало тонкую фигуру девушки, волосы остались распущенными и крупными локонами велись по плечам. Легкая расшитая шаль показывала, что с погодой им повезло. Но особенно Вике понравился букет, состоящий из подсолнухов, разноцветных листьев и свежих каштанов. «Осенью замуж выходила», – полюбопытствовала Вика, рассматривая тонкую вышивку на поясе платья. «Ага, в октябре. Но до этого долго не могла найти ничего подходящего, такого, чтобы сразу понравилось. Тогда мне жена сказала, давай я тебе нарисую». И нарисовала, причем понравилось и мне, и ей. У нас на свадьбе довольно много было влиятельных людей. Все знакомые Дани, он же известный у нас. Они спрашивали, от какого модельера платье. Так что Женькина эго взобралась на коня и обнажила шашку. Она в этом бизнесе уже 3 года, пока все получается. Она Женя или Жин-Жин? Ты всерьез думаешь, что адекватные советские родители могли назвать дочку Жин-Жин? Укоризненно посмотрела на свою спутницу Агния. Женя, конечно. Жин-Джин – псевдоним, который она взяла для подиума. Да так он к ней привязался. Ладно, идем каталоги смотреть. Каталогов было несколько. Коллекции предыдущих сезонов Жин-Джин своим клиенткам тоже предлагала. На фантазию ей действительно грех было жаловаться. Платья на ярких снимках разительно отличались от того, что предлагали другие салоны. Чувствовалось, что каждая из них ждет свою владелицу. Правда, пока что Вика отмечала это отстраненно. Ничего из этих вещей она на себе не представляла. Пока она листала глянцевые страницы, Агния продолжала рассказывать. «Если что-то понравится, померить можно будет прямо сейчас. Все модели Женька делает для показов, потом хранит для примерок. Но само платье будут шить специально для тебя, со всеми мерками. А за месяц справятся? Ну, вообще, они минимум 2 берут, но для тебя сделают». «Намек на протекцию воспринят», – фыркнула Вика. «Никаких намеков, чистое хвастовство. Сама Жин-Жин вряд ли успеет к нам, у нее съемки, но девочки предупреждены, что ты особо важный клиент, так что выбирай. Я тебе по своему опыту говорю, если здесь не найдешь, то ты еще сама не знаешь, чего хочешь». С этим Вика спорить как раз и не собиралась. Несмотря на всю логичность свадьбы, как следующего шага их отношений, свыкнуться с этой мыслью не получалось до сих пор. Но если уж свадьба будет, то она должна быть красивой. Тут Агния права. А платье все равно не подбиралось. Было странно осознавать, что все они красивы, а нужного варианта нет. Да еще перед Агнией будет неловко. Как ей объяснить, почему ни одна из ее работ ее знаменитой подруги не подошла? Вика почти отчаялась, когда, наконец, увидела его. Платье было длинное, с изящным, расшитым бисером верхом и пышной юбкой. Пояс украшал цветок, достаточно маленький, чтобы не быть оляповатым. Укороченные рукава тонким кружевом льнули к рукам, дополняясь перчатками. Из-под подола не выпирал тот самый стальной колокол, с которым невеста рискует сравниться с бабой на чайник. Чувствовалось, что объем достигался за счет нижней юбки. Особенно Вике понравился цвет. Белый, но не оттенка стирального порошка, а скорее кремовый. Агния мгновенно уловила перемены в ее настроении. «Так, вижу, у нашего отбора есть победитель. Что-то вроде того. Красивая, да?» «Шикарные!» Консультантки, ожидавшие на почтительном расстоянии, заметили, что пора бы им напомнить о себе. Судя по всему, относительно личных знакомых хозяйки, у них имелись особые инструкции, потому что сейчас они изо всех сил старались изобразить эталон дружелюбия. «Вот это? Отличный выбор! Цветочная коллекция получилась очень удачной, особенно эта винтажная модель – белый пион. А еще, впрочем, это потом – «Я сейчас его принесу. Пройдите, пожалуйста, в примерочную». Создавалось впечатление, что выбранное платье имело для них особое значение. Девушки странно переглянулись. Но Вика решила пока ни о чем не спрашивать, потому что не была уверена, что ей не показалось. Примерочная была не менее очаровательна, чем гостевая часть салона. Здесь мебель была даже не выполнена под старину. Все указывало на то, что это настоящий антиквариат, от столиков до зеркал на всю стену. Из примерочной имелась отдельная дверь в гардеробную, где хранились платья, тогда как дверь в зал запиралась, чтобы не беспокоили посторонние. «Красивое платье», – еще раз повторила Агния. «Никогда не думала, что мне такое понравится. Я пышные юбки не люблю, но на тебе оно будет смотреться великолепно за счет того, что ты высокая. Сейчас посмотрим». Надеюсь, для его надевания мне не понадобится команда ассистентов. Но платье оказалось не настолько монументальным, да и совсем не тяжелым, несмотря на обилие ткани. При том, что примерочная модель была ей великовата, Вика уже чувствовала, что не ошиблась. Именно такой она хотела быть на собственной свадьбе. Теперь, когда она видела свое отражение в белом платье, предстоящее событие начинало обретать более четкие черты. «Что-нибудь еще мерить будете?» – осведомилась консультантка. «Нет, это подойдет». «Вы уверены?» «Конечно. Тогда давайте запишем мерочки». И снова они переглянулись. На этот раз Вика не сомневалась, что ей не почудилось. У них что, какие-то личные воспоминания связаны с этим платьем? По-настоящему злиться на консультанток она не могла, потому что работали девушки очень ловко и оперативно. Она опасалась, что процесс снятия мерок затянется, но нет, на все у них ушло меньше часа. Когда с этим было покончено, Вика собиралась уходить, да и Агния не стремилась задержаться. А вот тогда девушки сами выдали причину своих перешептываний. «Подождите, вообще-то вы особенное платье выбрали». «Как это особенное?» – изумилась Вика. «А вот так, к нему полагается приз». «Приз?» – вмешалась Агния. Судя по всему, она тоже была не в курсе особенностей платья. «Какой еще приз? Вы с каких пор розыгрышами занялись?» «Нет, ну я не так сказала. Не приз, а подарок». «От перемены слов суть не меняется. Какой еще подарок? Что вы надумали?» «Это не мы, такое указание. К платью белый пион полагается подарок». Консультантки, видимо, ожидали, что сама весть о подарке снимет другие вопросы. Подробности им были неизвестны. Только зря они так суетились. Далеко не все доверяют просто о халяве. Тут еще и подозрения возникнут. Не придется ли за это доплачивать? Агния не ожидала от них многого. Она достала из сумки телефон и направилась в угол разговаривать с подругой. Одна из консультанток, нисколько не смущенная упреками, скрылась в подсобном помещении, а вернулась оттуда с бумажным пакетом, в котором лежала большая черная коробка. «Вот, это подарок». Что ж, оформлено все было вполне подарочно. Атласная лента на коробке, серебряный логотип на пакете. И все-таки тот факт, что даже Агния засомневалась, тоже имел значение. Поэтому Вика не спешила принимать презент. Но от неуверенности ее поспешила избавить сама Агния. «Бери, бери, это действительно подарок. У Женьки есть несколько партнеров, с которыми она работает все эти 3 года. Они поставляют обувь, ювелирку, всякие аксессуары. Словом, то, чего сама Женька не делает. Этот подарок как раз от такого партнера, модного дома Сильвия Карье. Они изготавливают элитную бижутерию». «Круто, конечно, но при чем здесь я?» – поинтересовалась Вика. «Почему именно мне подарок?» Насколько я поняла, создательница этого модного дома, сама эта Сильвия, настолько впечатлилась последней коллекцией Жин-Жин, что создала серию украшений по ее мотивам. Особенно ей понравилось платье «Белый пион», поэтому набор украшений, предназначенный для него, она попросила подарить той девушке, которой платье понравится. «А это ты. Я, честно скажу, не знала о таком бонусе. Да и Женька не стала мне говорить, чтобы все было по-честному». «Но это же, наверное, очень дорого». «Да, если объективно подойти, это дорогая бижутерия. По цене сравнима с настоящими ювелирными украшениями. Но тебе-то что? Сильвия так захотела. Жин-Жин сама не бедствует, и красть такие подарки ей нет резона. К тому же эта Сильвия, насколько мне известно, недавно умерла. Так что пусть ее воля будет выполнена, раз на то пошло». Вика бижутерию не слишком любила, да и известие о смерти создательницы украшений ее не обрадовало. С другой стороны, отказываться было глупо. Поэтому она решила, что проще принять подарок. Никто ведь не заставляет ее носить эти побрякушки. Чуть что, отдаст кому-нибудь. «Я рада. Будем надеяться, это хороший знак». До съемной квартиры Агния подвезла Вику на своей машине. Внутрь заходить не захотела, просто высадила у подъезда. «Киндеры беспокоятся, когда меня долго нет», – пояснила она. «Особенно Ярик. Лисенок не беспокоится, он просто отправляется на поиски. И вот этого я боюсь больше всего». «Что, даже не зайдешь посмотреть, что за подарок я получила? А ты мне покажи, когда в следующий раз в гости зайдешь. Хотя я этот модный дом знаю, там красивые вещички. Ладно, до встречи. Поеду за потомством следить». Вика проводила взглядом желтую машину, выбирающуюся с территории двора, и направилась к себе. В квартире было пусто. Судя по отсутствию Евы, пса к ветеринару повезли именно сегодня. Марк вот-вот должен был вернуться с работы, а осмотреть украшения девушка хотела до его возвращения. Она еще не решила, наденет их или нет, и лучше, чтобы он их пока не видел. Она подозревала, что в качестве подарка наверняка предоставили то, чтобы дешевле и похуже, и просчиталась. Видимо, платье действительно вдохновило Сильвию, потому что результат получился под стать ему. Изящные серьги из продолговатых кристаллов действительно превосходили многие ювелирные украшения, а ожерелье и вовсе завораживало. На полоске из черного бархата разместилась россыпь крошечных кристаллов, похожих на алмазную крошку. В центре же находился цветок. Лепестки формировали чуть розоватые камушки, а в самом сердце сиял роскошный крупный кристалл. Такого красивого Вика никогда не видела. «Да уж», – Вика осторожно взяла ожерелье в руки, чувствуя его солидный вес. Тетушка-модельер определенно расщедрилась. «Что ж, царствие ей небесное, персонально от меня». Девушка поднялась с кровати, чтобы примерить ожерелье у зеркала. Неосторожное движение скинуло с кровати крышку коробки, которая со стуком упала на пол. Стук этот был странный, слишком громкий и тяжелый для простого картона. Ей ведь сразу показалось, что упаковка какая-то увесистая, но тогда Вика списала это на вес самих украшений. Но сейчас-то речь идет только о крышке. Она отложила ожерелье в сторону и подняла с пола крышку, осторожно потрясла. Результат был неочевидным. Звук приглушался, и все же она не сомневалась. Между слоями картона что-то спрятано. Вика знала, что это невозможно, и в то же время чувствовала, что не ошиблась. Путешествовать на самолете было бы быстрее и удобнее, однако Эрик ни о чем не жалел. Спешить ему было некуда. Он даже не знал, есть ли на самом деле в этом городке какое-то послание. Зато теперь Ева была рядом. Наконец-то и она, хоть ничего и не говорила, а все же позволяла понять, что благодарна за его решение. За рулем был не он, да и машину выкупать не стал. Зачем? Поговорил со старыми знакомыми, и ему выделили небольшой трейлер и двух водителей. Но они оставались за рулем в кабине, а пассажиры путешествовали в салоне. Ева почти не говорила. Большую часть времени она проводила у окна, наблюдая за прилетающими мимо деревьями. Иногда просила об остановках, в основном в безлюдных местах, чтобы выгулять пса. Но вот на беседы по душам ее определенно не тянуло. Эрик жалел об этом. Вопросов к ней хватало, как и всегда. Перед ним был единственный человек, способный рассказать о жизни Лены с момента их расставания. Чем она занималась, с кем встречалась. Многое он уже знал, и преимущественно это были мрачные события. Эрик не исключал, что дополнительные рассказы не принесут ничего, кроме боли. Однако он был к этому готов. Он подозревал, что дочь знает об истинном назначении фарфорового домика, а если не знает, то догадывается. Она слишком умна, чтобы оставаться в неведении. Эрик даже пытался спросить напрямую, но тщетно. Она проигнорировала вопрос, словно ничего и не слышала, и давить на нее было бесполезно и небезопасно. Поэтому он старался отстраниться от этих идей, но не мог. В очередной раз они остановились уже ночью. Пес беззвучной тенью скрылся в лесу, но Еву это определенно не беспокоило. Она стояла у дороги, наблюдая за волнующимися на сильном ветру деревьями. «Не боишься, что он убежит?» – поинтересовался Эрик, подходя ближе. «Нет, убегает тот, кому есть куда бежать, а Хану некуда, он вернется. Пусть разомнется, скоро будет меньше возможностей для бега». «Верно, мы приближаемся к более населенным районам. Ты была здесь раньше?» «В Германии? Я выросла в Германии». «Нет, я имею в виду эти места». Молчание с ее стороны было бы предсказуемым, а предсказуемость она не любила, поэтому на сей раз Ева решила ответить. «Да, она много путешествовала внутри страны, по Европе тоже путешествовала, только сначала она была привязана к лаборатории, чем важнее она становилась для организации, тем больше свободы получала. Только это была условная свобода. Прежде чем выбрать, с кем быть и куда ехать, ей нужно было одобрение». Эрик только покачал головой. Не к тому она стремилась, когда они встретились на базе в Таиланде. Да и он тоже. Оба рассматривали работу на Аворио как проходящий этап, всего лишь способ накопить деньги. А оно вон как вышло. Всю жизнь потеряли, потому что нельзя просто поиграть с горем других, болезнями и разрушением. За все приходится платить. «Ты хочешь знать, была ли я в том городе, куда мы едем?» – продолжила Ева. «Да, была». «Когда это было?» 6 лет назад. Происходило нечто необычное. Она разговорилась. Эрик не собирался упускать момент. «Ты помнишь, что там Лена делала?» «Отдыхала. Это маленький город, там не было никаких лабораторий. Иногда она работала на дому, но не в том городе. Даже чтобы работать дома, ей нужно было находиться близко к большому городу, чтобы иметь связного. Туда она ездила расслабиться. У нее там был любовник». Мужчина понимал, что в подобной новости не должно быть ничего странного. Лена ведь считала, что рассталась с ним окончательно. Почему у здоровой молодой женщины не должно было быть личной жизни? И все-таки одно дело понимать это, другое – услышать от собственной дочери, что так и было. «Кто же это был?» «Местный ремесленник, не имевший никакого отношения к организации. Он нравился матери. Она не любила его так, как тебя. Думаю, что не любила. Но он вызывал в ней эмоции. А потом его убили». «Как это убили?» «Просто. Аворио посчитал, что ей опасно сближаться с гражданским. Велела расстаться, а она отказалась. Вскоре его труп нашли прямо на городской площади у фонтана. Она тогда была в Берлине, ей прислали фото. Я видела пару штук. Аворио умел учить жестко». Чувство неприязни к неизвестному сопернику разом отпало. Осталась только ненависть к Аворио, которая уже не имела смысла. Мертвецам все равно, что там о них думают живые. Все-таки какой же урод был Аворио. Забрал все и не хотел давать никакого послабления. По-моему, она тогда сломалась. Больше она постоянных любовников не заводила. А если и встречалась с кем-то больше одного раза, то эмоций себе не позволяла. Это вредило ей. Она из тех женщин, что нуждаются в эмоциях. Она не хотела, чтобы кто-то еще умер, а никого из организации любить не могла. Ты не знаешь, она возвращалась еще в город после смерти этого человека? Да, возвращалась. Одна. Меня оставила с нянькой. И вернулась Лена через пару дней. Она тебе не говорила, зачем ездила? Уточнил Эрик. Нет, мы с ней очень редко разговаривали. Она даже не знала, что я умею нормально разговаривать. А я тогда и не умела. Легкий шелест выдал движение пса в темноте. Очень скоро Хан вынырнул из зарослей обратно в свет фар и привычно подставил исчерченную шрамами голову под руку Евы. «Ты не знаешь, зачем она хотела, чтобы я поехал в тот город?» «Ты не знаешь, хотела она или нет», — напомнила девочка. «Ты сам к такому выводу пришел». «Но ты...» «Я ничего говорить не собираюсь. Я просто еду с тобой. Когда приедем, осмотришься по сторонам и решишь, стоило тебе туда попадать или нет». «Здравствуй, мой далекий. Как непривычно писать тебе это. Но раз надо, то надо. Ничего, я дождусь тебя. Всего ведь нужно пару дней. Знаешь, меня очень удивила твоя просьба. Не то, что тебя интересуют мои впечатления. Конечно, ты захочешь узнать, что я думаю о встрече с твоими родителями. Но я могла бы рассказать тебе лично или по телефону, а ты попросил написать. Для чего? Это уже твое дело. Хочешь сохранить мои слова на память? Я не возражаю. Тем более, что сейчас, когда ты далеко от меня, это не похоже на фарс. Это вполне нормально писать тебе письмо. У твоих родителей очень богатый дом. Когда я стояла перед этим особняком, я невольно подумала, что он похож на музей. Такой красивый, и сад рядом с ним чудесный. Все эти цветы и старые деревья. Должно быть волшебно прогуливаться между ними вечером, когда загораются те маленькие фонарики. Все же я предпочла, чтобы ты предупредил меня о богатстве своих родителей. Я себя чувствовала даже не Золушкой, а нищенкой какой-то. Ты сказал мне расслабиться и не делать ничего особенного. Поэтому я и пришла в простых джинсах и рубашке. Но в этом доме я не тянула даже на служанку. Ваша горничная была одета лучше меня. Мне было безумно стыдно перед твоими родителями и перед тобой. Поэтому, должно быть, твоя мама и приняла меня так холодно. Еще бы. Скорее всего, она решила, что я всего лишь очередная жалкая провинциалка, которая позарилась на богатого наследника. Но я не знала о твоих деньгах. Таких деньгах. Я, конечно, понимала, что ты обеспечен, но я не ради этого оставалась с тобой и остаюсь до сих пор. Я осознаю, что это звучит банально, и доказательств как таковых у меня нет. Ты можешь мне верить, а можешь и не верить. Твое право. Но ты вспомни, как мы познакомились, как проходили наши первые встречи. Я бы никак не могла догадаться, что у тебя столько денег. Мне кажется, это аргумент в мою пользу. Твоя мама очень красивая, любимый. Настоящая леди. Аристократка. Я не обижаюсь, что она смотрела на меня свысока. У нее есть все основания сомневаться во мне. Но я докажу ей, что люблю тебя по-настоящему. Твой отец вообще не позволил мне понять, что он думает на самом деле. Он такой вежливый, идеальная выдержка. Знаешь, мне показалось... Только не смейся, милый, но я не могу не поделиться. Мне показалось, что ко мне он относится теплее, чем к тебе. Глупость страшная, я знаю. Или у вас были ссоры? Вы первыми сели за стол, я присоединилась. Твоя мама заметила мое промедление и укоризненно покачала головой. А я не об этом думала, а о собственной неподготовленности. Передо мной лежали все эти разные ложки, вилки, ножи, а я понятия не имела, что для чего нужно. Салатную вилку я едва ли отличу от той, что нужна для мяса. Я наблюдала за тем, что делаешь ты, чтобы не опозориться. Твои родители заметили это. А ты заметил? «Итак, Камила, чем вы занимаетесь?» – спросила твоя мама. А у меня от ее голоса мороз по коже прошел. «Ничего плохого не подумай. У нее замечательный голос, но такой властный. Я безумно хотела ей понравиться, чтобы она одобрила нашу с тобой свадьбу. Только поэтому, кажется, я не сбежала из этого дома. Я пока учусь. В этом году заканчиваю. Буду работать в сфере рекламы. У меня уже есть опыт. Я сделала несколько проектов. Думаю, твоей маме это было совсем неинтересно. Да и говорила я невнятно, заикалась. А она продолжала на меня смотреть, прямо как дама со средневекового портрета. Тогда ты взял меня за руку, и мне стало легче. «Ками очень талантлива», — сказал ты. «Ей нравится создавать новое, украшать, продумывать идеи. И разве тебе это не близко, мама?» «Ты сам знаешь, что близко. Я рада, что ты нашел такую девушку». «Не сердись, но я не поверила ей. Да никто не поверил». «Камилла, а вы уверены, что хотите связать свою жизнь с нашим сыном?» – обратился ко мне твой отец. «Я очень счастлива с ним». «Я не совсем о том, моя дорогая. Как хорошо вы знаете друг друга. Для того, чтобы строить совместные планы, нужно абсолютное понимание того, кто рядом с тобой. У вас есть это понимание? Не судите о человеке по первому впечатлению. Они чаще всего обманчивы». «Отец, мы сами разберемся», – нахмурился ты. «Я сейчас разговариваю с Камиллой. Но ведь я ее привел. Ты привел ее для того, чтобы она познакомилась с нами. Я этим и занимаюсь. Знакомлюсь с ней. Тебя что-то не устраивает?» «Меня не устраивает то, что ты пытаешься давить на нее». «Вовсе нет. Но она должна знать, с кем имеет дело». «Поначалу мне показалось, что он нападает на меня, а ты меня защищаешь. По-моему, самый логичный вариант. Но чем больше я слушала вас, тем больше сомневалась. Мне начинало казаться, что нападает он как раз на тебя. Я для него хорошая, а ты плохой. Не зря говорят, что у женщин нет логики. Умом я понимала, что это бредовая идея, но ваш продолжающийся спор только подкреплял ее. С чего бы отцу критиковать собственного сына перед его девушкой? Тут я уже была рада, что твоя мама вмешалась. «Не ведите себя как дети», – сказала она. «Сколько раз я вас просила, научитесь уважать друг друга». «Библия говорит в первую очередь об уважении к отцу и матери», – напомнил твой отец. «Он посмотрел на меня очень странно, а ты покраснел. Как будто от злости, хотя наверняка это было смущение». «Не наоборот. Вы вот, Камилла, знаете об этом?» «Мне хотелось признаться, что я атеистка, но я решила, что сейчас не лучший момент. Тем более, что Библию я все равно знаю, читала когда-то. Поэтому я лишь кивнула». «Да, я помню этот фрагмент текста». «Вот и славно. Надеюсь, мой сын тоже его запомнит». «Все-таки хорошо, что я не призналась в атеизме, а то он бы сразу понял, что никакого религиозного влияния я на тебя оказывать не буду. Да и к чему оно тебе? Ты ведь тоже ни во что не веришь». Оставшаяся часть ужина прошла странно, не менее сумбурно, чем начало, но только одно было для меня по-настоящему удивительным. «Твоя мама была строга со мной. Она определенно видела во мне корыстную невесту, которой не ты нужен, а твои деньги. Это несправедливо, но понятно. Я зла не держу. Но твой отец, он все время защищал меня и будто бы критиковал тебя. Это было бы нормально, если бы я была его дочерью, которая привела в дом жениха. Я надеялась, что моя неловкость пройдет сама собой, но нет. Когда мы прощались, мои руки по-прежнему дрожали. Твои родители улыбались. Они сказали, что я им понравилась. Но, кажется, искренен был только твой отец. Твоя мама смотрела на меня холодно. Хотя я не могу вычислить, где допустила ошибку. Или дело лишь в одежде, или в моем происхождении. В любом случае, я надеюсь, что у меня будет шанс все исправить. Я ценю твою связь с семьей и тоже могу стать родной для них. Я хочу этого. Спасибо, что даешь мне такой шанс. Всегда помни, ради тебя я готова на все. С любовью, твоя Камилла». Вика отложила письмо и теперь просто смотрела на него, не читая. Лист бумаги был явно потрепан временем, но отнюдь не древний. Не существовало в старину офисной бумаги. Текст был написан на английском. Строки велись ровным красивым почерком. Обычное письмо влюбленной женщины своему жениху. Но вот как оно попало в упаковку набора бижутерии? Да и не только оно. Под слоем картона девушка обнаружила целую стопку бумаг, аккуратно сшитых плотной ниткой, чтобы получилась импровизированная книга. Здесь, на первый взгляд, было все. Письма, фотографии, газетные статьи, компьютерные распечатки. О содержании не приходилось и задумываться. Все это было написано разными почерками и на разных языках. Вика надеялась, что в первом письме будет хоть какое-то пояснение того, что это вообще за клад. Однако все стало еще более запутанным. Что за Камила? Почему она спрятала здесь письмо, если это вообще она сделала? Вряд ли, ведь она отправитель. Звонок телефона заставил ее отвлечься от размышления о находке. «Слушаю». «Ну что, понравился сюрприз?» – полюбопытствовала Агния. Ее голос уже стал знакомым и узнавался сразу. «Да, тут серьги и колье, все безумно красивое». «Еще бы! Сильвия – известный человек в европейской моде, да и как личность она весьма примечательная. Была. Я это все со слов Джин-Джин говорю. Ясное дело, сама с ней не встречалась. А вот Джин грустит, что эта Сильвия умерла. Может, для того и акция была?» «В смысле?» «Ну, раньше она подобного не устраивала. Никаких подарков к платьям, ничего такого. А теперь могла и почувствовать, что ей недолго осталось. Решила, как говорится, о душе подумать. Это просто мое предположение, ничего более». «Так, а Джин-Джин хорошо ее знала?» «Подружками, секретничающими друг с другом, они не были, но по бизнесу общались довольно тесно. А что?» «Слушай, а можно с Джин-Джин встретиться? Важную новость надо обсудить». Агния мгновенно уловила перемены в ее голосе и насторожилась. «Вика, а что случилось?» «Ничего плохого. Просто кое-что странное обнаружила». «Что?» Девушка еще раз посмотрела на пачку бумаг. «Сразу не объяснишь? У тебя точно все в порядке?» «Говорю же, в порядке. Здесь нет атомной бомбы, гремучей змеи или чего-нибудь в этом роде. Но тема для обсуждения все-таки имеется». «Хо, что-то меня детективная ностальгия охватила», – засмеялась Агния. «Давненько этого не было. Ладно, я поговорю с Женькой. Может, сегодня подъедем». Судя по всему, она решила, что это какая-то шутка. Если не от Вики, то от Сильвии Корье. И Вика не спешила ее разубеждать, потому что она пока сама понятия не имела, что происходит.